Глава 10. Да уж, ситуация веселее не придумаешь. Дочка с мамашей и со мной в одной постели. И если судить по полному отсутствию на них какой-либо одежды, я осторожно, чтобы никого не разбудить, заглянул под одеяло. Гребаный аппарат. На мне ожидаемой одежды тоже не оказалось. Как же это я так? И они? Нет, не укладывалась эта ситуация у меня в голове. Что же такого должно было произойти, чтобы они одновременно запрыгнули ко мне в постель? Да неужели? Я пошарил глазами по сторонам. Так и есть. Моя книга заклинаний валялась подле самой кровати. А последним заклинанием, на котором меня и вырубило, была та самая печать вожделения. Похоже на то, что я как-то неосознанно во сне умудрился ее каким-то образом сформировать и запустить. Помечтал же на свою голову етить, колотить. Хотя это, возможно, лишь мои предположения. Возможно, что ничего и не было. Ну, по крайней мере, я ничего не мог вспомнить, кроме яркого, страстного и совершенно крышесносного эротического сна. Деталей, которые я тоже не помнил, твою же ж за ногу. Неужели все-таки между нами что-то было? Я совершенно не запомнил мой единственный и, возможно, первый и последний тройничок своей жизни. А вот то, что я такую ценную книгу заклинаний на виду оставил и словом не убрал, совсем уже некуда. Лишиться единственного источника действующих заклинаний автоматически означало полный закат моей стремительной карьеры ведьмака. Я беззвучно прошептал на ухо Данасор, выбирая книгу на слово, и она тут же испарилась. Нужно уже было опускать одеяльце обратно, но я никак не мог заставить себя это сделать. Уж очень шикарная картинка мне открывалась в тот момент. Такой красоты, признаюсь честно, я никогда в прошлой своей жизни не видел. Если только опять же во сне или в совершенно непристойной порнушке. Хотя разве порнушки бывают пристойными? Но то, что сейчас радовало глаз, это вам не какое-нибудь пошлое хоум-видео с распуфыренными элитными, но насквозь фальшивыми силиконовыми телами продажных девок. Нет, здесь мне открывалось совершенно прекрасный вид на натуральную естественную красоту женского тела, не испорченного никакими высокими технологиями, генетически модифицированной жратвой, фастфудом, отвратной экологией, в общем, всеми благами цивилизации. Прижимаясь ко мне обнаженными телами, лежали две настоящие красотки. Да что там, красотки, богини? Или это во мне сперматоксикоз молодого реципиента бродит? И вот что я скажу, товарищи дорогие. А Глафира-то Митрофановна совсем не уступала статью и упругостью своего крепкого и поджарого тела своей дочурки. А в некоторых местах так и вообще куда как поинтереснее смотрелось. А вот это уже мои собственные предпочтения вылезли уже пожившего мужика за 50. Одним словом, как будто не мама с дочкой ко мне прижались с разных сторон, а две родные сестрички весьма незначительной разницей в возрасте. И вот скажите, как мамаша умудрялась эту роскошь и богатство прятать под невзрачными и бесформенными крестьянскими одеждами? Вот они же напрочь убивали в ней всю красоту и грацию, как оказалось, практически идеального тела. А с лицом она что делала? Максимально невзрачная серая мышь, и то привлекательнее выглядит. Да ее бы приодеть по-человечески, прическу минимум косметикой, и я уверен, любой настоящий мужик будет реально пускать слюни, едва увидав такую королеву. Вот и сейчас, взглянув в ее выразительно и умиротворенное лицо, так разительно отличающееся от ее постоянно недовольной физиономии, мне захотелось... Черт, черт, черт! Мой организм, которому с обеих сторон прижимались две абсолютно обнаженные и просто умопомрачительные красотки, сработал как и ему положено. Теперь одеяло на весу поддерживали не только мои руки. Неожиданно Акулинка слегка повернулась, и я резко опустил одеяло, совершенно растерявшись и не зная, за что хвататься самому, когда с двух сторон такое, держаться стало совершенно невозможно, но в этот самый момент Акулина открыла глаза и встретилась с моим совершенно бешеным взглядом. «Ага, посмотрел бы я на вас в подобной ситуации. Хорошо еще, что ведьмовская сила на меня изливаться не начала, а то натворил бы я тогда делов. Можно сказать, повезло на этот счет. «Рома?» – изумленно произнесла девушка. «А что ты здесь делаешь?» «Акулина?» Буквально через мгновение раздался за моей спиной слегка хрипловатый ото сна, но такой сексуально очаровательный голос тещеньки. «А что вообще происходит?» Она, не дрогнувшей рукой, стащила спасительное одеяло, прикрывающее наше обнаженное тело, и неподвижно замерла, не зная, как вообще реагировать на открывшуюся пикантную картину. Немая сцена, заставившая моих девушек буквально окаменеть на довольно-таки длительное время, переплюнула бы, наверное, саму легендарную ревизоровскую сцену, вздумай, кто поставить нашу историю в театре. Но нам и без большой сцены было веселее некуда. Я увидел, как округлились глаза Глафиры, хотя, кто его знает, как повлияло на нее очень плотное общение со своей прожженной матерью-ведьмой, которым, как известно, вообще никакие законы не писаны. Их же хлебом не корми, дай только на какой-нибудь лысой горе оргии устроить, ну, шабаш, который... И изо всех этих весьма познавательных ощущений я успел сделать один обнадеживающий меня вывод. У меня наконец-то пробудились ментальные способности, и пусть я еще не могу читать мысли, но их общее направление и окраску улавливаю вполне отчетливо. Первой из всеобщего ступора вышла, как ни странно, Акулина в избе. Вновь воцарилась мертвая тишина, было даже слышно, как где-то в горнице бьется о стекло особо упорная муха, пытаясь его проломить. И в этой тишине неотрывно наблюдали две пары прекрасных женских глаз, и каждая из этих хозяек была прекрасна по-своему. Если бы мне в этот момент пришлось выбирать, с кем бы я хотел, ну, уединиться, я бы, наверное, тоже конкретно тупил бы, ибо был абсолютно не готов отказаться ни от доченьки, ни от ее матери. Ну вот, что хотите со мной делайте. Обе они оказались весьма и весьма. Такого со мной никогда не было, хотя это и неправильно, что ли. Черт, а ведь они обе тоже меня хотят. Дико, жгуче, страстно. Я видел это по изменившемуся цвету их аур, которые просто-таки полыхали сейчас таким пламенем, что могли спалить им целую вселенную. «Это ты меня спрашиваешь, что происходит?» Неожиданно взвизгнула Акулина, первой разорвавшей гипнотическую связь. «Почему ты здесь? И...» Она даже задохнулась от возмущения, едва не прожигая мамашу гневным взглядом. «Совершенно голая!» Наконец-то выдохнула она. «И я могу задать тебе тот же вопрос, доча». В голосе Глафиры Митрофановны явственно послышалась ехидная усмешка. «Почему ты тоже здесь и тоже абсолютно без одежды?» Воздух между дочкой и матерью словно сгустился и заискрил, наэлектризовавшись от двух весьма возбужденных женщин. «Как бы мне сейчас замес между ними не попасть?» «Я?» Возмущенно воскликнула Акулина и неожиданно замерла. «Я не помню. Совсем не помню. Как же так, мама?» «Так вот, я тоже ничего не помню, доча». Уже безо всякого ехидства усмехнулась Глафира Митрофановна. «Он?» Она стрельнула глазами в мою сторону. «Ведьмак?» «Если вам интересно, я решил, что сейчас самый подходящий момент для признания. Я тоже ничего вспомнить не могу». «Да, правда?» С какой-то робкой надеждой взглянула мне в глаза девушки. «Совсем, совсем ничего?» «Он колдун, доча, пойми уже это!» Жаром воскликнула Глафира Митрофановна, слегка приподнимаясь на локти. «Он могучий ведьмак, слишком резко набирающий свою силу, но еще не умеющий ее контролировать. А ведьмовской дар он давлеет. Романа нельзя подогнать под обычные человеческие мерки, они к нему неприемлемы. А дальше будет еще сложнее». «Ну, как же тогда?» Едва не плача, прошептала она. «Как же нам со всем этим жить?» «А так...» Довольно жестко произнесла Глафира Митрофановна. «Мы либо принимаем эти правила игры, либо срочно прощаемся. Дальше будет намного сложнее». Она тут же соскочила с кровати и, молча подхвативши свою одежду, разбросанную по полу, стремительно выбежала из избы, напоследок сверкнув в дверном проеме белыми соблазнительными ягодицами. «Блин, вот и натворил же я делов. с этой печатью вожделения. Только никто не знает, был ли мальчик, либо его вообще не было. Но на будущее надо очень осторожно обращаться с такой фигней, потому что, как оказалось, это вовсе не фигня, а настоящее оружие массового поражения. Ведь как-то же оказались они в моей постели, да еще и голышом. А если бы поблизости был десяток неудовлетворенных женщин, а сотня, то меня бы на клочки разорвали. Это еще нормально обошлось. И как же мы будем дальше, Рома? Продолжая неосознанно прижиматься ко мне, спросила девушка. Не знаю, честно ответил я, пожав плечами. Я могу уйти в любой момент, если ты захочешь, либо мама твоя. Нет, неожиданно заявила она. Не уходи. Мы справимся вместе с любыми трудностями. Даже с такими? Я указал на оставленную открытой дверь, за которой исчезла Глафира Митрофановна. Ты уверена? Я буду стараться. Уже не так уверенно ответила она. Отвернись, я оденусь. Пока она одевалась, я глянул в бревенчатую стену, обдумывая ситуацию с весьма странным пробуждением, которое, честно говоря, откровенно поставило меня в тупик и основательно выбило из колеи. Как мне дальше быть с моими весьма привлекательными хозяйками? А если последствия применения печати необратимы? Я все-таки склонялся, что стал свидетелем именно ее действия, смущали провалы памяти всех троих. А если они теперь каждую ночь будут лезть ко мне в кровать? Не сказать, чтобы меня это слишком расстраивало, это же наоборот. Но вместе с тем вбитые в подкорку нормы морали не позволяли мне полностью расслабиться и насладиться пикантностью сложившейся ситуации. Было это как-то неправильно, что ли? Недаром же моя бывшая прозывала меня не иначе, как моралистом, занудой-консерватором, совершенно не способным на какой-то безумный поступок, а утро, проведенное в одной постели с мамой и дочкой, основательно меня встряхнуло, заставив засомневаться в собственной нормальности. И я теперь хотел их обеих. Такая вот ситуация, товарищ капитан. Ведь заявила же Глафира, что после обретения силы у ведьмаков основательно крышу сносит, и подходить к ним, то есть ко мне, с обычными мерками нельзя. Дар, полученный от старой умирающей ведьмы, с чудовищной скоростью перестраивал мой организм, влияя и на самый главный орган – головной мозг. Все мои чувства сильно обострились и вышли на какой-то новый уровень. Слух, зрение, обоняние, осязание. Да черт возьми, я даже оттенки чужих мыслей стал распознавать. А еще раньше научился видеть ауру и эмоции. Я неожиданно для себя самого превращался в какого-то гребаного экстрасенса, обладающего куда большими спектром чувств, нежели обычные люди. Да и у женщин, находящихся со мной под одной крышей, психикой тоже, похоже, не все в порядке. Я это прекрасно видел по изменению ауры, где постепенно начали преобладать цвета страсти и желания. Похоже, что я каким-то образом умудрился растормошить их основательно зажатая либидо с помощью печати либо еще как-то. Я не помнил, а теперь пожинал плоды. Ну и как мне теперь с ними общаться? Мне нужно было срочно проветрить мозги, и я, не придумавши ничего лучшего, отправился в лес. Искупался в теплой речушке, наконец провел комплекс физупражнений и устроил легкую пробежку, но ничего путного так и не придумал. Вернулся, немного остудив закипевшие мозги. Мамашка с Акулинкой о чем-то весело шушукались на кухне, словно закадычные подружки. Считавший мимоходом их эмоциональную реакцию, с удивлением понял, что они вполне довольны и счастливы жизнью, причем, наверное, впервые за довольно длительное время, не имея друг к другу никаких претензий. Даже после того, как очутились со мной в одной постели, драться между собой из-за меня они явно не собирались. Я как-то не особый знаток женской психологии, вернее, совсем никудышный знаток, но их поведение меня порадовало. Едва я вошел в избу, как подружки подскочили со своих мест и принялись вокруг меня водить хороводы. Словно по мановению волшебной палочки с печи появились настоящие вкусняшки, свежий хлеб, запеченный в сметане картошка с мясом, овощной салат, ягодный морс и даже бутылочка французского коньяка, видимо, приватизированная Глафирой Митрофановной у фрицев. Увидев заполненную жидкостью янтарного цвета бутылочку с характерным писательским пером на этикетке, я едва не выпал в осадок. Такие дорогие сорта коньяка в моей прошлой жизни были мне совсем не по карману. Но истории семейного коньячного дома Фраппен я знал. Первое упоминание о семье Фраппен относилось аж к 1270 году, но не этот факт заинтересовал меня в свое время, а самый его знаменитый член семьи, писатель и гуманист эпохи Возрождения Франсуа Рабле, автор бессмертного сатирического романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», в честь которого был выбран символ дома «Писательское перо». А коньячные сорта «Шато Фонпино» являлись настоящим сокровищем дома Фраппен с долгой не менее 19 лет выдержкой в сухих погребах, так что у уничтоженного в Тарасовке руководства фашистского гарнизона губа, что называется, была не дура, грабанули, наверное, в оккупированной Франции какой-нибудь коньячный склад, да и оставили несколько бутылочек про запас до лучших времен. Только знали бы они, что лучшие времена для них никогда не наступят, а я сделаю все возможное, чтобы для остальных нацистских отморозков они никогда бы не наступили. Завтрак, а скорее уже обед, прошел в совершенно непринужденной обстановке, словно бы развеялась некая злая волжба, а мои постоянно ругающиеся промеж собой девчонки наконец-то обрели друг к дружке доверие и настоящее согласие. Они весело перешучивались, однако совершенно не упоминая о событиях сегодняшнего утра, словно их никогда и не было, и это меня весьма порадовало, признаюсь, были на этот счет весьма определенные опасения. Отобедавши, от души поблагодарил хозяек дома за доставленное удовольствие, не без двойного умысла, пусть понимают это как хотят, и удалился в свой угол. Нужно было наконец заняться изучением наследия старого ведьмака. И без того я с этим делом весьма затянул.